Пашка, проходя мимо него, сделал рожу. Иван понял это так. «Держу в руках такое, что самому не верится». Майя была очень стройная девушка, совсем не пухленькая. В общем, красивая. Она тоже увидела Ивана, улыбнулась, кивнула головой. Иван улыбнулся в ответ. Когда танец кончился, Пашка и Майя подошли к нему. «Поспорили из-за тебя, братка», — заорал радостный Пашка. «Она говорит, что ты не танцуешь, а я говорю, танцует». «На что мы поспорили?» Майя тоже была возбуждена танцами. Она слегка запыхалась, улыбалась, как она умела улыбаться, доверчиво. «На бутылку шампанского. Шампанское — это конское... это... на шампанское? Я лично спорю, на коньяк идет. Но если я выиграю, что я с ним буду делать? А мы с Иваном Егорычем для чего? Мы его выпьем втроем». Майя опалила Ивана сиянием веселых глаз, стряхнула решительно головой. «Идет!» Иван разнял их, сказал, невольно поддаваясь их радостному возбуждению. «За разъемщика не брать, не танцую я, Паша. Горько мне это говорить, но так». Майя засмеялась, откинул назад головку. Пашка смотрел на нее, улыбался. А глаза не улыбались, глаза пожирали красивую девушку. Похоже было, что он опять влюбился. Майю позвали. В клубе были еще двое из тех, с кем ехал сюда Иван. Парень-учитель и вторая девушка. Поздоровались с Иваном и увели Майю. Пашка проводил ее тоскливым взглядом. «Нравится?» — спросил Иван. «А, кошмар!» — сказал Пашка. «Меня опять сфотографировали». «Хорошая девушка», — подзадорил его Иван, — «скромная, умная». Пашка заволновался, поправил рубашку, хэкнул. «Я, между прочим, не согласен с Хрущевым», — сказал он. «Для чего сюда ребят присылает?» «Зато он и девок присылает. Девок правильно. Девки здесь нужны. А эти...» — Пашка загорячился самым серьезным образом. «А без этих мы сами как-нибудь обошлись бы. А что, не так?» Заиграла музыка. С Майей пошел танцевать парень-учитель. Пашка не мог спокойно смотреть на это. «Пойдем покурим», — сказал он. Вышли в фойе, закурили. Стояли и смотрели на танцующих через дверь. Иван заметил, как проходившие мимо двери девушки оглядывают его оценивающими взглядами. «Мария... всех бы тут заслонила», — подумал Иван, и опять в душу велось сомнение. Подумалось, что не мужа ищет и ждет Мария, не любви, а чего-то другого. Черт ее знает чего. «Ерунда», — сказал Пашка, — «если враг не сдается, его уничтожают. Это я тебе как танкист говорю». «Нет, плохо твое дело. Ты видишь, как он на нее смотрит? Ну и что? Пусть пока посмотрит. Пока посмотрит, а там, глядишь, комсомольская свадьба». Пашка взглянул на брата и ничего не сказал. Он сам чуял немалую опасность со стороны этого парня-учителя. «Танец кончился. Пойдем», — сказал Иван. «Не зевай, главное». Вошли в зал. Сходу заиграла музыка. Объявили. «Дамский танец». Пашка пошел было в ту сторону зала, где сидела Майя, но она сама шла к ним. «У меня будет беспартийная свадьба», — гордо сказал Пашка, возвращаясь на место. «Сама идет». Но Майя шла не к нему, а к Ивану. «Пойдемте, я вас приглашаю, но я же... ничего, надо учиться. Пойдемте, пойдемте. Это вальс, очень просто». Иван положил тяжелую руку на ее беленькое полуголое плечико. Майя сняла ее, взяла в свою руку. «А правой поддерживайте меня слегка за талию», — велела она. «Так, теперь пошли. Раз, делайте, как я. Раз, два. Пошли с грехом пополам». «Вот и получается». Майя была довольна. «Пашка сейчас рвет и мечет», — думал Иван. «Охота вам возиться со мной. Павел-то хорошо ведь танцует». «Он действительно ваш брат?» «Да». «Он очень смешной. Он говорит, что влюбился в меня». Майя засмеялась. Иван серьезно смотрел на нее, а сам думал. Вот первая ошибка Пашкина. Сразу про любовь начинает. «А что тут смешного?» – спросил он. «Ну как же, первый раз видит и сразу влюблен. Бывает и так. С вами так бывало?» «Выпила она, что ли?» – недоумевал Иван. «Уж очень смело, свободно держит себя. Учительница все-таки». «Бывало. Сколько раз. Да? А вы женаты?» «Женат», – соврал Иван. Девушка его не интересовала. Даже не